Глава третья. Фазенда. Искра на горящем полене подавала мне сигналы. Вспыхивала и тут же тухла. Точка, тире, точка, точка. Что бы это ни значило. Так-то, по большому счету, по барабану. Я совсем не был пьян. Вообще не пил уже несколько дней ничего крепче кефира. И с мозгами, надеюсь, порядок. Так что сигналы — это оборот речи, а не истинная правда. Просто нравится мне смотреть на огонь. Всегда нравилось, с самого детства. Иногда даже казалось, что есть у меня какая-то тайная, скрытая от всех связь с вечно пляшущими языками пламени. И костры всегда легко с полпинка разводил. И не обжигался ни разу в жизни. И думается, перед горящим очагом как-то легче. Ну, знаете, как бывает, начинаешь размышлять о чем-то одном, а потом мысль уползает, уползает куда-то, хрен знает, в какие дали дальние. Цепляется за какой-нибудь дребедень, хрен вернешь ее обратно. А вот когда сидишь перед камином, такого никогда не случается. Итак, уж для себя-то, родимого, я полностью удостоверился. Мир за порогом подковы — это не наша земля. Ни единого спутника приборы не отловили. Для контроля притащили второй навигатор. Та же песня. А еще мы нашли следы нашего потеряшки. Это я пастуха Ваську имею в виду с его лошадью. Прошли по пляжу на запад, как два дурня, обмерили ногами длинный, выступающий в море мыс, и вернулись почти к порталу. А там, на берегу уютной полукруглой бухты, под пальмами, сразу увидели устроенный из нашего тента шалаш не шалаш, палатку не палатку, укрытие от дождя, короче. Кострище рядышком и скелетики рыбьи. И кусты кобылы обгрызенные. А у вялого родничка и каштаны конские. Только самого татарина там не было. Ушел. Да еще и направление нам указал. Прямо на песке здоровенную стрелку камнями выложил, показывающую точно на запад. В том направлении, так же, как и на севере, виднелась серо-голубая туша земли. В бинокль было видно даже несколько не очень высоких сопок, метров по 30 или 40, но уж всяко выше, чем наш, низкий. Леха мигом сообразил, что нашему Гагарину, должно быть, и одного шторма хватило, чтобы бежать с продуваемого всеми ветрами берега. Младший рядом сидел. Так-то мы с ним часа 4 бродили. Далеко старались от подковы не удаляться, но все равно все время вместе. Вроде болтай о чем хочешь, миллион вопросов можно обсудить. Ага, как бы не так. Попробуй гарнитуру выключи, с баб станется в спасательную экспедицию ринуться, и о своей золотой статуе позабудут. Теперь мы снова вместе и снова одни. Вся толпа в ангаре. Поц туда ацетиленовую горелку притащил, и эта банда ринулась переплавлять произведение искусства в слитки. В общем-то, разумно. Целиком такую гору золота не продать. Прав, брат, бошки поотрывают, квакнуть не успеешь. А мы с Мичманом этим лихорадкой не заразились. Понимаем, что это не только голимые деньги, но еще и огромные проблемы. Поприкалывались над металлургами, пожелали Бога в помощь, да и пошли отдыхать в дом. Мне казалось, Леху моего разорвет по дороге, столько в нем слов накопилось. А нет, полчаса рядом сидел, вместе со мной на огонь смотрел. «Как думаешь, Дюх, что это?» — как-то неожиданно заискивающе начал младший. Так что я сразу понял, не особенно и сильно его это интересует. Спросил только, чтобы разговор с чего-то начать, поэтому и отвечать не стал. Плечами пожал. Гипотезы выдвигать, для этого у нас Егорка есть. У него голова, на нас двоих хватит. Мы еще второй навигатор включить не успели, а он уже несколько идей высказал. Мол, что это прошлое нашей же земли, и что там сейчас хрен выговоришь, какая эпоха. Типа верхнепленогеновая или что-то в этом роде. Еще каком-то олигофреноцене упоминал. Но тут уж мы с мариманами слушать не стали, попросту заржали, что те кони. Или, разглагольствовал средний, это параллельная земля, ну, будто бы когда-то давно в какой-то исключительно важный момент истории нашей и вот этой иной земли пошли разными путями, и та, которая за порогом, укрылась в другой, нам невидимой вселенной, а головастые древние алтайцы придумали, как туда ворота пробить. Ну, не смешно ли? Я вот не мог себе представить ученого, профессора, бляха от ремня, всего с ног до головы, покрытого татухами. Ага, выдумал подкову, оленя тебе под задницу набили. Дверь открыл в иной мир, козла во все пузо вместо госпремии. По мне, так не все ли равно? Больше другой вопрос волновал. Заселена ли людьми та сторона? И если да, то кто они? Как живут? Чем дышат? Что для них ценно, а что мусор под ногами. Многое бы тогда отдал, чтобы рвануть за порог на месяцок, с лодкой, оружием и жратвой, по сопкам полазать, индейцев поискать. Я это, когда Леха так хмурит брови, это значит, он решение уже принял, и хрен его теперь с выбранного пути свернешь. Проломит, как раненый в задницу кабан. А со мной разговаривает, потому что от меня что-то в его великом плане зависит. «Рвануть бы туда на подольше», — выдохнул я, надеясь, что отгадал направление устремлений брата. «Говорю же, мы всегда с ним хорошо друг друга понимали». «Ага», — разулыбался тот, — «я б там и домик выстроил». И тут же затарахтел, как хондовский генератор. Прорвало его вдруг. «Да похрен, брателло! Чё там и кто там, прикинь? Чё мы, хуже наших прадедов? Пришли в дикую Сибирь, крепости выстроили, татар к ногтю прижали. А мы чё, рыжие, нам слабо? Так же можем. И форт выстроим, и татар. А если там динозавры какие-нибудь? Завалим и их. Мазута твой болтал, может, пулемёт у копателей купить? На вышку поставим, и хана твоим динозаврам. На шашлык якорем. А зачем?» — поделился с братом своими сомнениями. — Нафига оно нам? Корячиться, строить что-то? Рыжье вон скинуть, купить поцу яхту и рвануть по миру путешествовать. Я вот в Таиланде ни разу не был, а давно хотел. Или в Африку. Бывал и там. Отстой, брат, везде одно и то же. За бабло тебе задницу вылежут, а потом в спину плюнут и русским варваром обзовут. Негры те вообще абзац, профессиональные спиногрызы. Потом как-нибудь расскажу. А там, за подковой, мы теми, кто мы есть на самом деле, будем. Не убавить, не прибавить. Жить будем по-человечески, уважать станут. А гадить начнем. Найдут, как мусала раскровянить. И пулемет не поможет. По мне, дюх, так и должно быть. Так и надо жить, по сердцу, а не как здесь. Сгнило тут все. Душно и воняет. Людишки эти. Их не трогай, а соседу хоть голову пилой пили. Телевизор, блин, важнее. В армии бардак. А тут и пуще того. Я пока увольнялся, насмотрелся на чиновников этих. Ха! — воскликнул я. Ну, ты мне-то не рассказывай. Я сам могу такого поведать. Волосы же шевелятся. Такие гниды встречаются, не вышептать. Во-во. А душа-то другого просит, нового, чистого, чтоб смысл был жить и чтоб не чувствовать себя букашкой. — А потянем? — кивнул я на букашку. — Если тамошние татары окажутся дерзкими, если надежные люди понадобятся, такие, чтоб и тут не болтали, и там за спину не опасаться. — Найдем, — уверенно заявил брат. — Думаешь, таких, как мы с тобой, мало? — Таких... Я обнял брата, мало. А нормальных пацанов полно. Как только перед бабами все так выставить, чтобы не брыкались, — озаботился старший мичман. Ирка вон уже получила, о чем всю жизнь мечтала. Разберемся, — пообещал я, веря, что так и будет. И ведь вышло. За ужином все были веселы, возбуждены и активно обсуждали внезапно свалившееся богатство. Переплавка трофея еще не была завершена, но взвесить расчлененную статую уже сумели. Уже выяснили, что в ней ни много ни мало 642 с четвертью килограмма. Калькулятор никто на стол с собой взять не догадался, так что подсчеты вели прямо на салфетках и никого не смущало, что у всех получались разные суммы. В главном-то сошлись, и с подковы приволокли без каких-то жалких 40 миллионов миллиард. И вот тут-то я выразил опасение, что неизвестно где бродящий алтайский пастух Василий тоже видел находку. И если, конечно, он не клинический идиот, вполне мог определить, из чего она сделана. Хорошо бы этого свидетеля все-таки отыскать. Понятно, что возвращать слишком много знающего татарина в наш мир — это откровенная глупость. А вот держать его где-нибудь поблизости, так сказать, под присмотром — наша обязанность. Кроме того, что нам мешает сделать из того тропического берега нашу семейную дачу? Даже следов хищных животных мы с Лехой так и не нашли. Да и в крайнем случае всегда можно сбежать через подкову. А там солнце, теплое море, кокосы. Ирка немедленно повелась. Я уже говорил, что у них с Егором имелась дача. Огромный надел в целых 4 сотки на краю какого-то оврага в пригороде. А тут необъятные просторы. Бери сколько захочешь. Морковь и картошка там должны хорошо расти, авторитетно заявила любительница сельского хозяйства. 30 соток, или еще лучше 40, засадить, и мы все овощами обеспечены. «Сдохнем же на твоих плантациях», — заржал Поц, — «а рабов взять неоткуда». «Не сдохнем», — отмахнулась Ирина. «Андрей вон узбеков привезет, им все равно, где работать, лишь бы платили. И домик там обязательно нужно выстроить. Мало ли, дождь пойдет или еще чего. Фазенду». Судя по выражению лица, Любка не была поклонницей южноамериканских сериалов и в прелестях фазенды в тропиках сильно сомневалась. Однако против самой идеи, к нашему с младшим удивлению, ничего не имела. Ее прельстили песок и море. Они еще и полугода в Сибири не жили, а ее уже ностальгия мучила. Егор тут же принялся планировать новые эксперименты. И координаты-то берега ему за каким-то лядом понадобились, и тамошнюю подкову откопать захотелось. Все насторожились было, оценивать стали, в какие суммы его научный интерес выльется. Это пока я свои деньги тратил, всем было по барабану, но теперь-то у каждого было что терять и что считать. Так что повезло Егору. Вовремя он уточнил, что новых вложений не потребуется, и все необходимое уже есть в его распоряжении. Миха тут же вспомнил об откопанной из груд нежно хранимого в ангаре барахла лодке, а Натаха напомнила о моем обещании научить Никиту стрелять из ружья. «Только нужно сначала проверить возможность открытия врат с той стороны», — поднял палец к небу ученый. «Это нетрудно организовать так, чтобы эксперимент был совершенно безопасным». «Но до этого мы с Дюхой еще раз посмотрим окрестности», — согласился Леха. «Чтобы не удивляться потом, если что». «Вы детям в школе все купили?» — хмыкнул я, глядя на возбужденных женщин и бурлящих идеями мужчин. «Неделя до осени осталась. Поеду-ка я завтра продавать часть золота, а потом уж займемся нашей фазендой». В общем, о полноценном освоении нового мира не сказали ни слова, но общее согласие на продолжение нашего там присутствия получили. Пока нам с младшим этого было достаточно. Утром Егорка засел спаивать из деталек какой-то прибор. Жены взяли Натахину банковскую карточку и рванули в город за покупками для детей. А мы с Поцом и Лехой отправились на овощной рынок к Олегу Саве. Давным-давно, в далеком детстве, Олег с родителями жил в соседнем подъезде. Тогда он еще Савой не был. Савиных его фамилия. Вместе в одной компании и крепости снежные строили, и в чужие огороды за малиной лазали, так что знал я его больше 30 лет. Потом он поступил в военное училище, а меня в армию забрили. Капитана краповых беретов уволили из рядов по состоянию здоровья. Место своего на гражданке он долго найти не мог, пока однажды меня не повстречал. А я тут же познакомил Олега с тренером. На разборке ездить офицер в отставке сразу отказался, но навести должный порядок на подконтрольном братве рынке взялся и навел. И если в нашей группировке был человек, которому я верил почти абсолютно, так это он. И очень надеялся, что Олег поможет мне решить проблему со сбытом рыжья. «Дерьмо вопрос, Дюх», — сразу заявил Сава, — «помогу». «Только сам ты чё, найти ювелира, который просьбу пробьет и скинет по-тихому, как два пальца? Я тебе, брат, в схеме зачем?» «Тему пробиваю», — относительно честно признался я. «На меня старатели вышли. Их канал накрылся, а роют они не по-детски. Вот, на пробу кусок привезли. Если все гладко будет, они еще приволокут. Готовы по штуке за грамм отдавать, но чтоб лаве сразу и партии по кило не меньше». «Нехило», — кивнул Олег. «А к дяде Вове?» «Две причины», — поморщился я. «Первое. Он мне уже недавно помог». «Понял», — снова качнул Сава почти налысо бритой головой. «Если учесть, что шеи у капитана дивизии имени товарища Дзержинского не было, выглядело это монументально. Не хочешь быть обязанным лишний раз? Принято. А вторая? Ты морды видел, что теперь везде за шефом таскаются?» Две морды появились рядом с телом любимого шефа полгода назад. Почти сразу после того, как у него с Кимом вышло то ли перемирие, то ли раздел сфер влияния. Два жилистых типа, молчаливых, как скала, и резких, как понос, и готовых кинуться на любого, причем без команды. Стоит резко махнуть в сторону тренера рукой, и готово. Лежишь мордой в пол, руки неестественно вывернуты, и в бок ствол тычется. Самое поганое, никто, кроме дяди Вовы, не знал, как этих овчарок звать-величать, кто они такие, откуда взялись. Но слухи ясен день входили. Болтать-то людям не запретишь. Говорили, что это будто бы спецура из ФСБ, представленная, чтобы больную печень нашего лидера охранять, и что типа пока шеф из определенного Кимом стойла морду не высовывает, жить ему долго и счастливо. А вот если взбрыкнет, возомнит о себе не весь что, тут нашему тренеру и хана, придавят как куренка в один миг. Находились даже отчаянные пацаны, которые на полном серьезе предлагали дяде Вове содействие в избавлении от этой стражи, на что были тут же посланы в пешее эротическое путешествие в грубой форме. В любом случае, при этих мордах серьезные люди серьезные вопросы с шефом обсуждать отказывались, а спровадить их куда-нибудь было довольно сложно. Даже прямому приказу дяди Вовы они иной раз отказывались подчиниться. Да и не факт, что эти големы не умеют читать по губам. «Осознал», — снова согласился Олег. «Злые люди. При них такие дела крутить, в русскую рулетку играть. Ну да ладно. Пойди, и мы не пальцем деланы. Крутанем тему и без шефа. Не тонну же золота купить предлагают. Килограммчик я и сам куплю. Цацки наделаю и своим же клиентам продам». «Мои талибы обожают наряжаться». Я выложил килограммовый самодельный слиток, а Сава вытащил из сейфа несколько пачек денег. Обменялись, пожали друг другу руки и договорились, что через недельку я привожу от старателей еще пару таких же брусков. Олег вышел меня проводить к стоянке. Опять же, я попросил. А меня брат. В офис с гордой табличкой «Начальник охраны» Леха отказался идти наотрез, а какой-то разговор к Саве имел. Ну да и ладно, что мне трудно? И даже не слишком интересно было, о чем они там шептались, многозначительно поглядывая на нас с Потсом. И, видимо, результат моего младшего вполне удовлетворил, потому как всю дорогу домой он весело, немилосердно фальшивя, насвистывал мной так и неузнанную мелодию.